Заключение. Если нам повезет. Тот, кто прочел эту книгу, наверняка увидит очевидную взаимосвязь между состоянием холодной войны между СССР и США и переговорами о контроле над ядерными вооружениями. В той или иной форме эти переговоры шли с 1969 до 1991 года, в котором распался СССР и холодная война была объявлена законченной. Не случайно и СНВ-2, и СНП были приняты без серьезных переговоров. Зачем, вопрошали их авторы? Эпоха глобальной конфронтации закончилась. Москва и Вашингтон более не испытывают необходимости в сдерживании друг друга, то есть в обладании потенциалом гарантированного взаимного уничтожения. Единственной задачей таких переговоров было аккуратно, без риска для мира, постепенно избавиться от эверестов накопленного ядерного оружия. Но вот переговоры по Пражскому договору 2010 года уже воспроизводили структуру и логику эпохи конфронтации. И снова не случайно. После мюнхенской речи Владимира Путина Россия и США неуклонно двигались к ситуации нового военного противостояния. Называть его или нет новой холодной войной – дело вкуса. Так или иначе, но во взаимоотношениях нашей страны и Запада обнаружились непримиримые противоречия, которые невозможно преодолеть ни военным из-за наличия у обеих сторон ядерного оружия, ни дипломатическим путем из-за полного разрыва в ценностях. Россия настаивает на своем праве осуществлять полный контроль на постсоветском пространстве, за исключением Прибалтики, с тем, чтобы при благоприятных обстоятельствах вновь включить независимые страны в новое государство. При этом, располагая ядерным зонтиком, она не считает нужным ограничивать себя в средствах. Но как можно вести переговоры с таким государством, патетически восклицают западные моралисты. Можно и даже нужно, отвечают им последователи Realpolitik. И вот здесь-то переговоры по контролю над ядерными вооружениями превращаются в главный, если не единственный инструмент новой политики мирного сосуществования. Для США и стран Запада необходимость обеспечить собственное выживание, равно как и выживание всей остальной планеты, является безусловным оправданием переговоров с Россией. Гениальная, не побоюсь этого слова, формула Генри Киссинджера «Мы никогда не откажемся от наших принципов, но мы должны понимать, что сможем придерживаться этих принципов, только если выживем» является аргументом заведения переговоров с любой российской властью. Нынешнее российское государство уж точно не хуже с точки зрения противостояния западным ценностям, нежели власть советская. Обращаясь к опыту переговоров по контролю над вооружениями в период Первой холодной войны, можно прийти к выводу, что эти переговоры могут и должны стать главным каналом общения с Западом. При этом такие переговоры постепенно начинают играть принципиально более важную роль, чем просто аппарат для выработки очередного разоруженческого соглашения. В условиях, когда взаимное доверие между Россией и Западом опустилось на уровень ниже нуля, именно переговоры по разоружению дают возможность, если не восстановить такое доверие, то, по крайней мере, разработать некий паллиатив ему. Если вспомнить советско-американские переговоры, то они начинались как чисто демонстрационная пропагандистская акция. Нулевым был не только уровень взаимного доверия между двумя сторонами переговоров. В СССР решительно не доверяли даже собственным дипломатам, не сообщая им никаких конкретных данных относительно тех вооружений, об ограничении или сокращении которых они должны были договариваться. Однако довольно скоро выяснилось, что подобные переговоры сами по себе обладают некой внутренней энергией, которая оказывалась способна их продвигать. Умным, талантливым людям рано или поздно решительно надоедает 2-3 раза в неделю повторять во время так называемых пленарных заседаний делегаций одни и те же заявления, полученные из своих столиц. Куда интереснее было общение после пленарок, когда делегации разбивались в группки по интересам – дипломаты с дипломатами, военные с военными, шпионы со шпионами. Эти сугубо неформальные разговоры позволяли узнать о позиции другой стороны много больше, чем из официальных деклараций, выверенных с аптекарской точностью и прошедших процедуру бюрократических согласований. Из частных, ни к чему не обязывающих разговоров вдруг становилось ясно, на какие уступки может пойти другая сторона и что она может попросить взамен. Разумеется, содержание этих частных разговоров затем тщательно документировалось и докладывалось наверх, с тем, чтобы учесть возможные подвижки в последующих директивах, на основе которых разрабатывались новые заявления на пленарных заседаниях. Талант к такому продуктивному общению проявлялся совершенно неожиданно. Например, очевидно, им обладал в полной мере академик и генерал-лейтенант Александр Щукин, один из основоположников отечественной радиолокации, направленный в качестве эксперта на переговоры ОСВ-1. Родившийся в дворянской семье, академик владел несколькими европейскими языками. и пользовался этим, ведя разговоры с американскими коллегами на французском, вводя в смущение тех, кто должен был эти разговоры фиксировать. Пол Ницце утверждал, что память о продуктивных прогулках со Щукиным подтолкнула его к идее прогулки в лесу с Квицинским. Потом пришло время для приватных встреч в ресторанах. Каждая из делегаций назначала для проведения таких контактов особо доверенных людей. В советской делегации это был Олег Гриневский, который с юмором вспоминал, как являлся на эти встречи, опутанный проводами и микрофонами. Постепенно росло взаимное доверие. Вырабатывался кодекс поведения на таких переговорах. Цитата. «Для каждого дипломата-переговорщика, помимо ясного понимания, что хочет пославшее его правительство, необходимо узнать пределы возможных договоренностей для другой стороны. И делать это поначалу приходилось с бокалом вина на неформальных встречах и приемах. Как собаки при встрече обнюхивают друг друга, так и дипломаты с бокалом вина пытаются выяснить, кто есть кто, кто умный, а кто дурак, кто знает дело, а кто нет, кому можно доверять, а кому нельзя, с кем можно иметь дело, а с кем нельзя», вспоминал тот же Гриневский. Конечно, обмануть можно всегда, но раз, два, но, может быть, три раза. Но дальше с тобой никто дело иметь не будет, поскольку если ты дал ложную информацию в центр, отношение к тебе там сразу поменяется. Вот, скажем, у меня был случай, когда меня два раза обманул один американский коллега. Так я не только отказался от наших встреч, но и запретил своим сотрудникам с ним встречаться. Общались мы с членами американской делегации, Госдепа, Минобороны, ЦРУ и так далее. Но только не с ним. В результате он оказался в изоляции, и спустя пару месяцев его отозвали в Вашингтон. Короче говоря, согласование и заключение международных договоров строится на доверии. Олег Гриневский. На переговорах обманывать нельзя. Око планеты. 3 февраля 2015 года. И это действительно так и было. Достаточно вспомнить, как сетовал Томас Грэм, когда невольно из-за бюрократической накладки обманул своего советского визави Смолина. О возникающем чувстве взаимного доверия пишет и Квицинский. Правила игры с американцами были хорошо отработаны и твердо соблюдались обеими сторонами. Шел поиск развязки вопроса за пределами имевшихся у обеих сторон официальных инструкций. Каждый из нас действовал как бы в личном качестве. Если мы находили, как нам казалось, подходящее решение, оно докладывалось, соответственно, в Москву и Вашингтон. В случае, если оно принималось начальством, то договоренность становилась официальной. Если же предлагаемый компромисс не устраивал одну из сторон, то существовала джентльменская договоренность – вести себя так, как если бы ни одна из сторон ничего другой не предлагала. Разговоры, как было условлено, просто растворялись в воздухе. Разумеется, такой образ действий предполагал высокую степень доверия к партнеру как коллеге, с которым так или иначе нужно делать общее дело. Юлий Квицинский. «Время и случай. Заметки профессионала. 1999 год». Иногда заходили довольно далеко. Порой случалось так, что переговорщики приходили к какому-то интересному решению, но опасались, что оно может быть сходу отвергнуто начальством в столицах. Поэтому договаривались, что в советском МИДе оно будет представлено как американская инициатива, а в Госдепе – как советская. Конечно, такое решение требовало полного доверия переговорщиков друг к другу. Значение работы постоянных делегаций, пишет Томас Грэм, состояло в том, что если им удавалось договориться по тому или иному вопросу, они могли помочь друг другу убедить свои столицы и привести их к взаимному согласию, используя обоснованные аргументы. Когда шла работа над СНВ-1, в результате неофициальных контактов уже разрабатывались целые пакетные соглашения необыкновенной сложности. «Бывает и так», — раскрывал Юрий Назаркин сложную механику переговоров, «что по отдельным элементам пакета компромисс может быть найден, но не посередине, а ближе в ту или иную сторону. В таких случаях составляется набор вопросов, и договоренность достигается путем размена озабоченностями в пакете. По некоторым стороны уступают друг другу в разной степени, а в целом получается примерный баланс уступок. При этом действует принцип «пока не согласовано все, не согласовано ничего». Иными словами, условием любого пакета является то, что если не принимается хотя бы одно его условие, весь пакет считается несогласованным, рассыпается. Схема таких пакетов примерно такова. Я тебе частично уступаю по вопросу А, скажем, 30 на 70. Ты мне по вопросу Б, 70 на 30. А вопросы В и Г, по которым компромисс невозможен, размениваются, то есть снимаются вообще. Для того, чтобы выторговать у другой стороны побольше уступок в рамках пакета, переговорщики иной раз придерживают полученное из центра разрешение дать на что-то согласие, чтобы это согласие включить в очередной пакет. Юрий Назаркин. О дипломатических буднях и другие истории. 2011 год. На закате СССР картина и вовсе выглядела идиллической. «А посмотри, как все сложилось на рабочем уровне», — передает Черняев слова Горбачева. «Шеварднадзе мне рассказывает. Сидят вместе Риджевой и Бессмертных. Вроде ведут официальные переговоры. Но с полуслова все понимают. Это вот так, это делать можно, этого пока не будем касаться, к этому вернемся тогда-то и тому подобное». Два здравомыслящих умных человека. Притирка произошла двух команд. Когда еще другая-то такая ситуация сложится? Анатолий Черняев. 6 лет с Горбачевым. По дневниковым записям. Москва, издательская группа «Прогресс. Культура», 1993 год. При этом вершиной взаимного доверия были, безусловно, взаимоотношения Генри Киссинджера и Анатолия Добрынина. Советский посол при 5 американских президентах и ближайший сотрудник, сначала советник по национальной безопасности, затем государственный секретарь Никсона, общались практически еженедельно, совершенно не заморачиваясь протокольными ограничениями. Потягивая виски, два джентльмена позволяли то, что они называли «высказать мысли вслух», то есть обсуждать возможные пути решения какой-то сложной проблемы, ничуть не опасаясь, что высказанные идеи могут всплыть в ходе официальных переговоров. Степень доверительности была высочайшей. Из кабинета Киссинджера в Белом доме в кабинет Добрынина в советском посольстве была проведена прямая телефонная линия. Сотрудничество советского посла и архитектора внешней политики США примечательно еще и потому, что оно осуществлялось в период довольно жесткого противостояния в Холодной войне. В войне во Вьетнаме, арабо-израильском конфликте, во многих других событиях Москва и Вашингтон выступали как непримиримые противники. И параллельно действовал секретный канал связи между Кремлем и Белым домом. Общение Киссинджера и Добрынина всякий раз способствовало снижению уровня противостояния, позволяло избежать прямого военного столкновения между двумя государствами. Оглядываясь на историю советско-американских переговоров, Алексей Арбатов приходит к следующим выводам. Процесс ограничения и сокращения стратегических вооружений, оборонительных и наступательных, начинался как мероприятие сугубо пиаровское. Но он очень быстро превратился в процесс серьезнейших переговоров, которые регулировали на основе формализованных принципов стратегические взаимоотношения сторон. То есть взаимоотношения в самой серьезной, самой важной области, относящейся к ядерной войне, которая, безусловно, в годы Холодной войны и в известной мере и сейчас является главным вопросом международной политики. Процесс этот постепенно приобрел свою собственную инерцию, логику, модели развития, свое интеллектуальное насыщение. Начавшись как сугубо маргинальный, в конечном итоге стал не просто серьезно влиять на стратегическую политику двух сторон, но стал над ней доминировать. История этого процесса показала, что, конечно, политические взаимоотношения между государствами серьезно влияли на ход дел независимо от профессиональной стороны этого вопроса. Но одновременно и сам этот процесс очень серьезно влиял на всю международную политику. Потому что, будучи связанными переговорами в этом важнейшем вопросе, и Советский Союз, и США, за исключением нескольких эпизодов, были вынуждены очень аккуратно вести себя в региональных конфликтах, в других делах, чтобы не подорвать то, что они считали главным вопросом национальной безопасности. Алексей Арбатов. Актуальные проблемы российско-американских отношений и сокращение наступательных вооружений. Стенограмма лекции, состоявшейся 21 февраля 2002 года в Московском физико-техническом институте. Сайт armscontrol.ru. Добавим, что вся история советско-американских переговоров по контролю над ядерными вооружениями также убедительно опровергает популярный на Западе тезис о том, что переговоры с Москвой совершенно невозможны, так как полностью отсутствует доверие к ней. Опыт 70-х и 80-х годов прошлого века показывает, что в ситуации, когда полностью отсутствует взаимное доверие между государствами, возможно взаимное доверие между конкретными людьми, эти государства представляющими. Разумеется, такие отношения являются паллиативом нормальных межгосударственных взаимоотношений. Но будем реалистами. Нет никаких оснований полагать, что в течение ближайших лет внешняя и внутренняя политика России кардинально изменится. Ситуация осложняется нарастанием турбулентности и противоречий, не связанных с американо-российским противостоянием. Видел бы Евгений Максимович Примаков то, каким странным образом сбывается его теория о грядущей многополярности в международных отношениях. В этих условиях возобновление широкоформатных переговоров по контролю над ядерным оружием дает России и США, а равные всему остальному миру, шанс уцелеть в предстоящий бурный период. Очевидно, что нынешняя холодная война совершенно не похожа на предыдущую. Одна из особенностей заключается в том, что сегодняшняя Россия существенно слабее СССР. Численность и демографическая структура населения уже не позволяет сформировать массовую многомиллионную армию. Промышленность не способна начать крупносерийное производство вооружений. Фактически отсутствуют союзники. Если советские военные теоретики предполагали, что применению ядерного оружия в грядущей войне будет предшествовать длительный период конвенциональной войны, то в нынешних обстоятельствах Россия, скорее всего, планирует применение ядерного оружия, а значит всемирную катастрофу, вскоре после начала боевых действий. В результате при каждом международном кризисе, в который вовлечена Россия, от украинского до сирийского, Москва в какой-то момент начинает или намекать на возможность применения ядерного оружия, либо прямо угрожать его применением. Вспомним хотя бы рассказ российского президента о том, как он размышлял об объявлении некой повышенной боеготовности для ядерных сил в момент присоединения Крыма. Следует признать, что администрация Обамы и даже Трампа избегали отвечать Путину в том же духе. Но нельзя исключить, что в какой-то момент Запад захочет или будет вынужден принять военный вызов. И вот с этого момента человечество станет заложником того, как эффективно работают системы СПРН. Речь прежде всего о российских системах. Ведь с одной стороны, высказывания Путина на Валдайском форуме в 2017 году заставляют предположить, что он является сторонником концепции ответно-встречного удара, когда наши ракеты должны стартовать еще до того, как американские долетят до российской территории. С другой, состояние отечественной космической группировки дает основание беспокоиться о ее эффективности. Так, в августе 2020 года, через три года после того, как прозвучало заявление о том, как будет выглядеть ответно-встречный удар, гендиректор ракетно-космической корпорации РКК «Энергия» Игорь Азар поведал, что единая космическая система «Купол» для контроля пусков баллистических ракет, созданная для Минобороны, доведена до минимального штатного состава, то есть до 4 единиц из 10. Юрий Гаврилов. «Увидит любую ракету». Российская газета. 6 августа 2020 года. Сайт rg.ru. Это означает, что все предыдущие годы Москва была обречена ориентироваться исключительно на данные наземных станций СПРН, что еще больше укорачивает те 15-20 минут, за которые президент России должен будет принять решение о пуске ракет. Таким образом, опасность вполне реальна, и человечество остро нуждается в средствах по снижению рисков ядерного противостояния. И переговоры по ядерным вооружениям таким средством являются. Противники того, чтобы начать переговоры по контролю над вооружениями, справедливо указывают на то, что Россия постоянно нарушает собственные обязательства. Достаточно вспомнить историю с выходом США из договора по РСМД, поводом для чего послужили странные манипуляции при испытании российских ракет, которые указывали на попытку обойти договор. После обвинений западными государствами в попытке отравления Алексея Навального появились подозрения в том, что Россия нарушает и Конвенцию о полном запрещении химического оружия и уничтожении его запасов. Однако это скорее вызов следующему поколению переговорщиков. При наличии политической воли и опыта вполне реально разработать такие меры контроля, которые гарантировали бы соблюдение действующих и будущих соглашений. Еще одним аргументом против таких переговоров является то, что они послужат укреплению авторитета нынешней российской власти. С этим трудно спорить. Переговоры с США, самой могущественной страной мира, о том, чтобы снизить риск всемирной катастрофы, становятся для России очевидным подтверждением статуса сверхдержавы, чего добивается Владимир Путин все эти годы. Такова будет плата за выживание планеты. Ее были готовы платить руководители США, когда вступали в переговоры с СССР. На мой взгляд, это не слишком высокая цена за то, чтобы авторитарный режим в России разложился сам по себе, не создав угрозы ядерного уничтожения окружающему миру. Так, как это произошло с режимом советским. К тому же, следует иметь в виду, что побочным эффектом переговоров между США и СССР было некоторое приближение советского государства к цивилизации. В результате переговоров в Советском Союзе узнали логику теории сдерживания, а стало быть, логику строительства ядерных сил. Именно в результате переговоров в Москве стали понимать, почему избыточные вооружения, которые по логике военных должны были обеспечить безопасность, на самом деле носили дестабилизирующий характер. Скажем больше, именно благодаря советско-американским переговорам появились гражданские эксперты в военной области, так как волей-неволей военные были обречены делиться своими сакральными знаниями с дипломатами. На заре переговорного процесса Владимир Семенов, заместитель министра иностранных дел, возглавлявший советскую делегацию на переговорах ОСВ, совершенно серьезно считал себя мостом между советскими военными и американской делегацией и видел свою роль в том, чтобы представлять в соответствующей форме советскую позицию, определяемую советскими военными, американцам. Александр G. Савельев и Николай N. Детинов, The Big Five, Arms Control Decision Making in the Soviet Union. А впоследствии сначала дипломаты, а потом и ученые-эксперты оказались способны сформулировать ясную альтернативу позиции Минобороны. Далеко не случайно, что в годы перестройки главными оппонентами военного ведомства стали гражданские сотрудники Института США и Канады и ММО. Как раз для обеспечения ведения переговоров с США был создан Институт Большой и Малой Пятерок, комиссия Политбюро и группа высокопоставленных экспертов, где были представлены Международный отдел и отдел оборонной промышленности ЦК, Военно-промышленная комиссия, Министерство обороны и иностранных дел. Фактически, именно благодаря переговорам в СССР появилась система межведомственного согласования вопросов военного строительства и развития системы ядерных вооружений. До этого согласование происходило на уровне соответствующих отделов ЦК, руководителям которых принадлежало последнее слово. Наконец, являются ли вызовы, рожденные как новыми политическими обстоятельствами, так и научно-техническим прогрессом, непримиримым препятствием для разработки и выполнения договоров, которые обеспечили бы контроль над ядерным оружием? Ядерные ревизионисты настаивают, что многополярность, пришедшая на смену двухполярному миру, не позволяет вести эффективные переговоры, ведь у возможных участников слишком большая разница ядерных потенциалов. Не все из них готовы даже к первым шагам, которые могли бы сделать переговоры возможными. Так, Китай, чье участие в переговорах Вашингтон ставил главным условием продления Пражского договора, в принципе отказывается сообщать свои данные о количестве и структуре своих ядерных сил. Представляется, что в нынешних обстоятельствах рациональным было бы придать процессу контроля над ядерным оружием два независимых друг от друга направления. Объяснение простое. Соединенные Штаты и Россия обладают сегодня 92% всего накопленного в мире ядерного оружия. Они же располагают опытом разработки сложных мер проверки разрабатываемых соглашений. Таким образом, было бы совершенно логичным, чтобы эти две страны продолжали бы следовать уже наработанной дорогой ядерных переговоров, которые имеют целью сокращение вооружений. Они, не рискуя утратить свое превосходство над другими государствами, подавали бы им пример в сокращении ядерного оружия. Что касается прочих ядерных держав, то они могли согласиться с другой формой контроля, теми самыми форумами, которые предлагают в принципе заменить институт переговоров. На самом деле такие форумы должны представлять собой некую промежуточную стадию контроля в ситуации, когда участвующие государства не могут или не хотят взять на себя обязательства по договорам. В рамках этих форумов участники могут договориться о взаимном информировании относительно структуры своих ядерных сил, демонстрации отдельных типов вооружений, разъяснении своих военных доктрин, включая взгляды на применение ядерного оружия. Участие в этих начальных формах контроля над ядерными вооружениями постепенно научит государства делиться информацией о том, что еще недавно казалось самым большим секретом. Теперь обратимся к тому, как можно разрешить проблемы, возникшие из успехов научно-технического прогресса и развития военной техники. Наиболее сложным здесь представляется установление гарантий кибербезопасности на межгосударственном уровне. Действительно, интернет предоставляет потенциальному агрессору способность нанести существенный ущерб системам управления государства и его армией, включая систему управления стратегическими ядерными силами. При этом могут возникнуть существенные трудности в попытках установить источник нападения для нанесения немедленного ответного удара. А страны НАТО уже приняли решение, что использование кибероружия против одной из стран Альянса может ввести в действие механизм коллективной обороны. Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве обнародовано главами государств и правительств, участвующими в заседании Североатлантического совета в Варшаве 8-9 июля 2016 года. Более того, нельзя исключать, что в условиях серьезного международного кризиса некая третья сторона может прибегнуть к кибератаке, чтобы спровоцировать ядерный конфликт. При этом следует признать, что для верификации любого договора об обеспечении кибербезопасности неизбежно выделение национальных секторов всемирной сети и государственного их регулирования. Это уже проделывают Китай и Россия с целью цензуры. Однако установление госконтроля неприемлемо для США. Алексей Арбатов считает, что некое промежуточное решение этой проблемы могло бы заключаться в российско-американском взаимном политически обязывающем отказе от кибератак на стратегически информационно управляющие системы друг друга для предотвращения непреднамеренного обмена ядерными ударами. Алексей Арбатов, «Мировая экономика и международные отношения. Вооружение и дипломатия. 2020 год». Похожее решение предлагает Владимир Дворкин и для другой проблемы, которую пока не удается разрешить разработкой соответствующего договора. Речь о соглашении, которое обеспечило бы исключительно мирное использование космоса. Как известно, еще в 2008 году США отвергли предложенный Россией и Китаем проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Заметим, что договор был отвергнут администрацией Барака Обамы, который куда благожелательнее, нежели Дональд Трамп, относился к разоруженческим инициативам. Следует сделать вывод, что в Вашингтоне сформировалось вполне устойчивое мнение. Любое соглашение, способное хоть сколько-нибудь ограничить в будущем американские возможности в космосе, должно быть обязательно отвергнуто. Поэтому Дворкин предлагает на первом этапе разработать и согласовать проект Кодекса безопасной космической деятельности государств и негосударственных организаций, обязательства в рамках которого будут приниматься добровольно. Это можно сделать по примеру Гаагского кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет 2002 года, который включает широкий спектр добровольных обязательств по транспарентности и мерам доверия. В предлагаемый кодекс безопасности космической деятельности могут быть включены запреты на вывод в космос любого вида оружия для поражения космических аппаратов, объектов на Земле, в воздухе и на море, разработку и испытание наземных, морских и воздушных средств поражения космических аппаратов. В него также могут быть включены требования запрета любого воздействия на наземные и морские пункты сбора, передачи, ретрансляции, космической информации и управления космическими группировками. Владимир Дворкин. «Как сохранить эффективность ядерного сдерживания». Независимое военное обозрение. 1 октября 2020 года. Одним из следствий научно-технического прогресса в военной области стал феномен переплетения entanglement ядерных и неядерных вооружений, серьезно затрудняющий поиск форм контроля. Неядерные вооружения начали играть существенную, но до сих пор не очень ясную роль в системе стратегического сдерживания. Речь идет прежде всего о крылатых ракетах большой дальности, гиперзвуковом оружии, системах противоракетной обороны и противоспутниковом оружии. Без договоренности об этих вооружениях разработка нового режима контроля над вооружениями представляется весьма трудной. Россия, в частности, заявляет о том, что разрабатываемая в США концепция быстрого глобального удара Prompt Global Strike, предполагающая использование обычных боеголовок на стратегических носителях, представляет собой угрозу, которая сопоставима с планированием ядерного нападения. В Вашингтоне требуют вписать в будущие соглашения ядерные дроны, которые разрабатываются в России. Представляется, что в этих условиях будет правильным отказаться от подхода, который ранее виделся единственно возможным, а именно от выделения отдельных видов вооружений – стратегических носителей, бомбардировщиков, ракет морского и наземного базирования, ракет средней и меньшей дальности, с тем, чтобы устанавливать ограничения по каждому из этих вооружений. Может быть, настала пора вернуться к подходу, который был характерен для переговоров о контроле над вооружениями на ранних стадиях переговоров. Тогда весь массив вооружений рассматривался в комплексе, с многочисленными увязками одних видов оружия с другими. Первый этап переговоров позволит в результате определить роль каждого из видов вооружений в общем балансе сил, понять, как ограничение одних типов вооружений может быть компенсировано ограничением других. При таком подходе ограничение для систем противоракетной обороны может быть связано с ограничениями для нестратегического ядерного оружия. Отказ от наземных ракет средней дальности можно компенсировать ограничением районов боевого патрулирования для стратегической авиации и ВМС. В действительности очевидно, что проблемы, вызванные появлением новых систем вооружений, вовсе не являются неразрешимыми. За более чем полувековую историю контроля над ядерным оружием такие проблемы возникали неоднократно. Достаточно вспомнить появление разделяющихся головных частей индивидуального наведения, первого поколения крылатых ракет. При наличии политической воли сторон развязки можно найти и по военно-техническим, и по геополитическим проблемам. Вопрос в конечном счете сводится к тому, насколько быстро лидеры противостоящих друг другу государств осознают надвигающуюся угрозу всеобщей гибели в случае ядерной войны. Ничего сегодня не говорит о том, что такое чудо произойдет в скором времени. Российские лидеры считают обладание ядерным арсеналом, равным американскому, своим важнейшим приоритетом. Кремль считает, что обладание ядерным арсеналом обеспечивает стране статус сверхдержавы. В каждом кризисе российское руководство напоминает о том, что обладает ядерным оружием и готово его использовать, пытаясь таким образом решить конфликт на выгодных для себя условиях. В Вашингтоне весьма влиятельны те, кто считает, что безопасность США будет обеспечена тем надежнее, чем меньше будут ограничены американские возможности в наращивании ядерных вооружений. Итогом последних 4 лет стала почти полная ликвидация системы договоров в ядерной сфере. Никуда не уйти от того, что 30 лет относительного мира, периода, когда угроза взаимного ядерного уничтожения, казалось бы, ушла навсегда, вывели проблему контроля над оружием массового уничтожения из фокуса общественного внимания. Сегодня, когда тысячи людей собираются на демонстрации, чтобы потребовать скрупулезного соблюдения прав меньшинств, хоть расовых, хоть сексуальных, уже невозможно представить, как всего 40 лет назад представители предыдущего поколения политических активистов протестовали против размещения в Европе ракет средней дальности. Политики, включая и тех, кто занимает высшие государственные должности, обречены следовать за тем, что представляется избирателям важным именно сегодня. В результате возрастающая угроза существованию человечества из-за растущей вероятности развязывания ядерной войны игнорируется. Поэтому главный вопрос заключается в том, что может заставить руководителей ведущих мировых государств не только сесть за стол переговоров, но сделать так, чтобы успех на этих переговорах стал важнейшим приоритетом их внешней политики. Боюсь, для того, чтобы государства и народы вновь осознали реальность, потребуется жесткая встряска, подобная Карибскому кризису. Остается лишь надеяться, что человечеству повезет и на этот раз.